Хорошо настолько, насколько может быть после укуса этой псины. Да ладно тебе. Подумаешь, небольшая собачка. Мне 2 месяца назад встретился 3-головый экземпляр, высотой 1 метр 2, вот это была псина. Охотно верю. За 5 лет я такого навидалась, особенно в барьерах, что поверю в многое. Я решил осмотреться, где мы находимся. Какая-то небольшая лаборатория с различными реагентами. Услышав, как девчонка зашипела, двинув ногой, достал из инвентаря обезболивающее и протянул ей. «Спасибо», – произнесла она, достав бутылку воды и запив лекарство. «Мои аптечки закончились еще сегодня утром, не думала, что мое посещение затянется, а энергия еще восполняется. Как тебя зовут?» «Алекс Маркинери. А ты?» «Астрид Майер. Позывной – Валькирия. Рад познакомиться. Эти сволочи сюда не проникнут. Нет. Запах этой лаборатории отпугивает их, и ближе нескольких метров они не подходят. Не думала, что встречу еще одного стража. Выходит, нас 15 осталось. Ты сейчас о чем? Какие еще стражи? Не смешно, вообще-то», — произнесла Астрид, но увидев мой взгляд, поняла, что я не шучу. «Твой отец тебе ни о чем не рассказывал. Ты, так, ну-ка вступи в мою команду». Я даже слова вставить не смог, когда перед глазами появилось сообщение с приглашением в команду Кастрид. Пожав плечами, подтвердил приглашение, чтобы увидев Черлист Майер. И мне внезапно захотелось назад, домой. Имя: Астрид Майер. Валькирия. Возраст: 15 лет. Уровень: 28. Раса: человек. Класс развития: необычный. Титул: неофит. Опытный стрелок. Имперский кулак. Жизнь: энергия. Очки опыта. Атрибуты: сила, ловкость, выносливость, интеллект, мудрость, реакция, сила воли, харизма. Вторичные атрибуты: навыки, активные навыки, пассивные навыки. Стойкость: 28 уровень. Наблюдательность: 22 уровень. Владение стрелковым оружием: 63 уровень. Активные эффекты: негативные эффекты. Отравление: из-за укуса зараженной собаки в вашей крови циркулирует яд. Снижена скорость передвижения. Снижена скорость восстановления энергии. Время действия – 8 часов 13 минут. Способности. Она старше меня всего на 4 года, а уже имеет параметры, которые я не могу даже проверить. Половина вообще заблокирована для меня. Да что же мне так не везет? Да, твои параметры удручают, — произнесла Майер, просматривая мой черлист. Такое ощущение, будто ты только начал прокачиваться. Тебе правда никто не рассказал из семьи о системе, барьерах и всем остальном. Я эту систему увидел 4 года назад, и первое время считал, что у меня глюки от падения с кровати и удара головой об пол, непроизвольно зарычал я, а в барьер попал в 9 лет и чуть коньки не откинул, если бы система не помогла. Если тебе так хочется похвалиться знаниями, то, может, поделишься ими, а не будешь пытаться докапываться до меня. Лучше бы я с Гринджер в библиотеке Хогвартса остался. Последнюю фразу я сказал уже тихо, прикрыв глаза. «Тихо-тихо», — подняла руки Майер, усаживаясь на стул. «Просто для меня это новость. Я с 5 лет знаю, кем являюсь, и что мне предстоит, и с 7 лет меня тренировал отец. Ладно, начну, пожалуй, сначала». Желудок Астрид разразился жалобным стоном, сигнализируя о том, что пора бы поесть. Закатив глаза, достал из инвентаря 2 банки консервов, одну из которых открыл и протянул сокомандницы, и сел на стул рядом с ней. Мда, а она реальная голодная, вон как набросилась на еду, но поблагодарить успела. Фух, вот так лучше. Ты предусмотрительный, как я вижу. Нет, просто люблю подолгу проводить время в ВП-барьере, изучать местность и просто думать. Полезно бывает. И ты вроде обещала все рассказать. Я помню. Какой ты серьезный. Так вот, скажи, тебе известно что-нибудь о своей семье? Хоть что-нибудь. Кроме того, что отец погиб, когда мне было 4 года, и до этого был служителем церкви, я почти ничего не знаю. Ну и в дневнике было написано что-то непонятное для меня. Какой-то Кхорн император, медный трон и еще так, мелкое. Больше ничего. Да, еще хуже, чем я думала. Если не вдаваться в слишком глубокую историю, наши предки жили не в тех мирах, где мы с тобой сейчас находимся. Они жили в другом, гораздо более технологичном и совсем отличающемся от наших. Полеты в космосе, жизни на других планетах, множество других форм жизни, там это было обыденным делом. Сейчас неизвестно, что произошло точно, но корабли наших предков попали в варп-шторм. Варп-шторм, это... Потом объяснишь про этот шторм. Продолжай, пожалуйста. Да, так вот, скорее всего, это был целый флот, но из-за варп-шторма он разделился, из-за чего корабли попали в разные альтернативные миры, в разное время. Корабли и почти все технологии, что были с ними, оказались уничтожены. Система, это последнее, что осталось у нас, и она была создана еще до попадания в варп-шторм. В первичном варианте, система была какой-то силой, что была нам дана, но с помощью генетических вмешательств она была усилена как раз перед происшествием. Тут даже я не знаю, как это произошло, и чем была система ранее, но сейчас мы имеем то, что имеем. Думаю, наши предки хотели, чтобы система могла передаваться от родителя к ребенку и каким-то образом смогли провести это. Так как миры, в которые они попали, отличались, то предки пытались понять причину попадания сюда. И причина была найдена, во всех мирах, в которые они попали, чувствовалось приближение хаоса и взгляд хозяина битв. «Я читал об этом», — произнес я. Сняв первую печать с дневника, я прочитал небольшой отрывок записи, где, если я правильно понял, мой предок описал, что прошел через какое-то око ужаса, и попал в мир, где чувствовал едва заметный взгляд Кхарна. «Подожди, что? Око ужаса? Ну да, что это такое?» Я не знаю, но судя по написанному в дневнике, вернее, по эмоциям, предок сам не верил, что пережил этот переход. Ты шутишь. Око ужаса – это самая большая воронка варпа. Там весь регион поглощен бурей психической энергии, что даже путь проложить нельзя. Все вопросы не ко мне, Майер. Я вообще не знал, что это такое, пока ты не сказала. Ладно, к черту варп. Ты говорила, что был целый флот из тех, кто прошел через него. Все они владели системой. Нет, точно не знаю, сколько, но дедушка говорил о 32 оставшихся, если считать его. Во время юности отца, их было 28, сейчас, если считать тебя и меня, осталось всего 15 из тех, кого я нашла. Я задумчиво почесал щеку. Что-то с нами происходит, скорее всего. Кто-то умирает, а кто-то, наверное, не родился или еще не получил систему. Когда появляется новое поколение, их система обновляется, настройки сбрасываются, и все, что нам остается, пытаться найти друг друга. Не стоит забывать, что наши предки не успели полностью проверить, что такое система, а сейчас уже не получится. Технологии не те, да и мы разбросаны по мирам. Нам повезло, что предкам удалось перевести ее из разряда непонятной силы в генетическую способность. Мда, интересная история. Кстати, у тебя интересное оружие. И штык-нож тоже. Майер ухмыльнулась, взяв в руку то, что я окрестил как маленький автомат. Красивый, правда. Болт-пистолет-мучитель, созданный еще в то время, когда наши предки жили в своем мире. Выверенная до мельчайших деталей конструкция, наилучшие сплавы и композиты, настоящее оружие смерти, способное стрелять как одиночными, так и очередью по 3 патрона. А насчет второй части... Теперь ухмылка девчонки превратилась в откровенную улыбку превосходства. Ее мизинец чуть напрягся, словно она нажала какую-то кнопку на рукоятке. Спустя секунду, то, что я посчитал штык-ножом, превратилось в мини-бензопилу. «Ну как? Неплохо», — хмыкнул я. «Таким ножом можно руку отпилить, причем не заморачиваясь. Неплохо. И это все, что ты можешь сказать. А чего ты хотела? Я с эмоциями не слишком сильно дружу». Поэтому так и выражаю их. Так понимаю, это семейный артефакт. Именно. Конечно, у меня не целый сет, как у тебя, но зато легендарное качество артефакта. Так что, даже при серьезных повреждениях, он восстанавливается полностью. А у тебя? Очень редкий, но когда впервые нашел накидку, она была редкой, тогда как трост необычный. Странно, Астрид на минуту задумалась. Кто-то из твоей семьи отказывался от сета. Потому что такое возможно, если кто-то отказывается от артефакта. Ну, система говорила, что мой отец отказался от наследования. Я не знаю, почему, да и не факт, что узнаю теперь. Астрид молчала, думая о своем, молчал и я, переваривая услышанную за сегодня информацию. Но, ладно, хлопнул я в ладоши, поднимаясь на ноги. Подумаю об этом позже. Сейчас у нас есть важная цель, и надо ее выполнить. Не знаю, как ты, а я уже хочу вернуться домой, поэтому давай выбираться отсюда, и по пути обо всем поговорим. Чертовы твари, их слишком много. Я думал, что за 2 дня ты большую часть этих существ уничтожила. Так и есть, но они каждые сутки обновляются. Ладно, нам там не пройти, попробую пробить ход в соседнюю комнату. 1.5 часа мы с Майер бродили по особняку. Разговаривали мы коротко, стараясь не выдавать себя. Вроде все просто, ну, на словах, да и про барьеры мне рассказали. Я был прав, когда говорил, что барьер – это проход в какие-то другие миры и создается барьер хаосом, древним врагом человечества, силой, что нашептывает ложь, настраивает брата против брата и толкает людей в объятия войны. Боги хаоса, вернее один из них, Хорн, и пытается уничтожить миры, погрузив их во мрак, чтобы добыть новые черепа для своего медного трона. Барьеры хаоса имеют 3 уровня. Первый самый легкий, в них влияние хаоса практически невидимо, и его чемпионы только начинают воздействовать на мир. Второй, в котором мы с Майер сейчас находимся, уже сложнее. В нем люди знают о хаосе, его силе, или, в крайнем случае, ведут войну. В данном случае, люди этого мира начали свои попытки исследовать эту силу, экспериментируют, и в итоге, в этом мире произошел прорыв. В этот прорыв барьер затянул Майер, а потом и меня. И 3-й уровень, в котором я был 2 года назад. Полностью уничтоженный мир, где безраздельно царствуют слуги Кхарна или существа, которые появились после смерти мира. Из еще одного разговора я также узнал, что находясь в наших мирах, мы являемся своего рода защитниками, теми, кто закрывает прорыв барьера. Нет, обычные войска тоже вполне способны удерживать войска повелителя войн, но именно система дает нам небольшой перевес. К примеру, окажись я в том барьере без системы, то произошло бы 2 вещи. Первое, мне пришлось бы убивать не 10 зомби, а пытаться выжить в том мертвом мире. И во-вторых, с моей смертью энергия хаоса ворвалась бы в мой мир, заражая людей, животных, в общем всех. В конце концов, в нашем мире мы одни, и мы сами должны выживать. Но это не значит, что мы вообще одни, все владельцы генетической системы связаны друг с другом, мы вполне способны вызвать на помощь в барьер кого-то еще, правда, не всегда это получается, и не все это умеют. Например, в такой барьер, в котором мы сейчас находимся, вызвать никого нельзя, просто нам повезло, что меня сюда закинуло. Был бы барьер 3-го уровня, вызвать бы кого-то получилось. Мы способны обмениваться какими-то навыками и способностями, только передавать мы способны только начальный уровень. То есть, если мой навык владения клинком будет 100-м, и я захочу его передать, к примеру, Астрид, то она сможет овладеть только 5-м уровнем максимум, но зато развиваться ей будет легче, чем это происходит у меня. И не стоит забывать, что есть и другие владельцы системы. Как говорит Майер, есть те, кто владеет системой в первозданном виде, то есть, их система не передается по наследству. Но надеяться на таких, поверьте, не все из них могут помочь. Не потому что не способны, а потому что они, в общем, не смогут. В данный момент, пока напарница закладывала взрывчатку на соседнюю стену, я осматривался. Небольшая комната, со столом, 2 шкафами и бумагами на столе. Множество бумаг. Хм, интересно. Еще и мешочек какой-то. Собрав бумаги и мешочек и положив их в инвентарь, включил просмотр бумаг, следя за действиями Майер. «Все, прячемся!» — крикнула она, прыгая за шкаф. «Я же, от нечего делать, спрятал за 2-й. А потом последовал взрыв, который поднял пыль. Кхе-кхе! Майер, ты не перестаралась. Все нормально. Меня учили лучшие!» — победно ответила Астрид, выходя из-за шкафа. «Значит, ты плохо их слушала?» Сказал тихо, и продолжил громче. «Куда нам вообще идти? Я не была на 3-м этаже. Нам нужно узнать, где была главная лаборатория, где изучали воздействие силы хаоса на людях. А потом я просто заложу оставшуюся взрывчатку, чтобы ее уничтожить. Но боюсь, с таким количеством врагов, я потрачу все гораздо раньше. Да и лифты тут не работают. Следующая комната тоже ничем не выделялась». Так что взрывчатку устанавливали на следующую стену. «Майер, думаю, я могу помочь с проходом через некоторых противников». «Что? Что слышала? Я тут записи нашел, принадлежащие младшему сотруднику. Он работал над специальным газом, который должен воздействовать на тех, кого поразил хаос. Сейчас сброшу данные. Мда, за полтора часа общения с Майер я узнал о системе больше, чем за все время, что с ней хожу. Например, узнал, что если попал с кем-то в барьер, то можно позвать его в команду, даже если напарник не будет владеть системой. То, что я рисовал карту, это я делал зря, так как система сама записывает все, что я вижу, и делает карту местности. И кое-что узнал о развитии. Когда мы достигаем сотого уровня, меняется наш класс развития, это я знал. Не знал, что все параметры падают до врожденных значений, то есть, если изначально у меня была сила 3, но потом прокачал до 50, то при переходе на новый класс снова будет 3. Но не все так просто. Развитие станет сильнее обычного. Сейчас, прокачивая выносливость, я увеличиваю жизни и энергии на 10 единиц, а маны на 30. При необычном развитии атрибуты добавляют бонусы, почти вдвое больше, чем раньше. Если раньше при силе 20 я мог поднимать 100 фунтов спокойно, то теперь я могу это сделать при 11, и так далее. Но есть и минусы, одна из них слабость. Так как все параметры падают, то я буду испытывать некоторую слабость, словно вагоны таскал. Еще минус – опыт. В старых барьерах я начну получать меньше опыта, чем раньше. Там, где я получаю 20, я начну получать 10 опыта. Также узнал, что можно передавать сообщения или небольшие записи того, что мы видели. Например, сейчас я перебрасывал через чат то, что я прочитал в бумагах. Черт, как я могла такое пропустить? Это же фактически газовые гранаты. Есть предположение, почему ты это пропустила, но я промолчу. Ну что, попробуешь? Протянул девчонке мешочек, где было 12 небольших гранат. Теперь дело пошло интереснее. Я шел впереди, Майер на небольшом расстоянии позади, прикрывая меня из своего мучителя, и отстреливала более быстрых противников. Получалось очень даже неплохо, но большую часть опыта получал я. И нет, не потому что я такой супербоец. С моими показателями мне только милостыню просить за углом. На этом настояла Майер, сказав, что прокачка мне обязательно нужна, да и я был не против, после последних новостей. Если я погибну в барьере, монстры Кхарна проникнут в мой мир. И если на незнакомых людей мне без разницы, то не стоит забывать, что в том мире живут два важных для меня человека. Моя мама и Гарри. Майер в красках рассказала, что происходит с миром, когда в него проникает хаос, когда его энергия начинает царствовать, и даже показала пару записей с системы. Зрелище не из приятных. Все эти мутации. Такого я не пожелаю никому, даже злейшему врагу, а своей матери и другу тем более. Третий этаж встретил нас вначале тишиной, а потом пронзительным криком. Из темноты на нас налетело существо, больше напоминающее огромного зеленого паука, только вот с человеческим лицом, и передние две лапы оканчивались костяными лезвиями, которыми он взмахнул. Подставив клинок, меня едва не вбило в пол, с такой силой прошел удар, а после быстро ухожу в сторону, так как паук взмахнул правой лапой, пытаясь отрубить мне голову. Астрид отвлекла на себя внимание, стреляя в паука, выбивая из него фонтаны зеленой крови. Система после проверки показала мне слабую точку этого существа, бок, где хитиновая броня соединяется с брюхом. Именно в это место я вонзил клинок и вспорол ему бок. Воняло так, что у меня глаза резало, да и не только у меня. Это все из-за воздействия хаоса, спросил я, когда мы, наконец, добрались до офиса на третьем этаже. Да, люди пытались направить эту силу себе на пользу, чтобы победить в войне, но просто не понимают, что контролировать хаос невозможно, не уверена, что даже темные боги способны полностью держать его под контролем. Прекрасно, фыркнул в ответ, усаживаясь на пол. Перебежка по этому особняку заставляла меня выжимать из себя все, и раз 7 я тратил энергию почти до конца, отчего приходилось использовать медитацию, как сейчас, например. Зато теперь она прокачана до 30 уровня. Да и скрытность прокачивалась. И не только она. Алекс, я нашла. Угадай с одной попытки, где находится вход. По-любому где-то, где мы с тобой уже были. Угадал. Почти. Вход находится на первом этаже недалеко от того места, где мы с тобой встретились. Там потайной лифт сразу за лестницей. Нужно ввести комбинацию, да, Вот она. Возвращаемся. Обратная дорога была гораздо легче, так как мы уже расчистили путь от противников. Главное успеть все сделать за 6 часов, иначе энергия хаоса обновит этот барьер, возродив врагов. Нескольких врагов мы, что естественно, пропускали или обходили стороной, и уже на обратном пути мы их добивали. Мерцающий шаг за спину, взмах клинка, и критический урон, который разрубает хаосита надвое. Следом за этим разворачиваюсь вокруг своей оси, нанося еще один удар второму. Одновременно с этим двух оставшихся противников разносит на куски выстрелы напарницы. Лифт мы нашли достаточно быстро, гораздо дольше мы спускались на лифте куда-то вниз. И уже выходя, двери за нами закрылись, заблокированы, выдал я, треснув по дверям. Как думаешь, здесь есть запасной выход? Должен быть. Делаем так, я минирую это место, ты ищешь выход. Встречаемся здесь. Кивнув, мы разделились. Голосовой чат мы не отключали, чтобы можно было переговариваться. И знаете, судя по всему, нас тут ждали. Иначе как назвать то, что я увидел? Майер, запасной лифт я нашел, но вот в чем вопрос, сколько времени тебе нужно на минирование? Минут 10, потом можно уходить и взрывать все. А что? Боюсь, у нас нет 10 минут. Передо мной стояло существо, когда-то бывшее человеком. Рост почти 2 метра, острые зубы, губ у него не было, черная кожа с красными прожилками, словно по венам текла не кровь, а раскаленная магма, правда, она словно и не горела, а была остывшей. Правая рука оканчивалась когтями, а вместо левой была, как бы объяснить, ниже локтя руки не было, а оканчивалась она длинным лезвием, похожим на штык-нож на пистолете Майер, только гораздо больше. Когда я только вошел в помещение, это существо находилось в какой-то капсуле, а вот сейчас оно очнулось и уже смотрело на меня. Рука пила, покрытая кусками плоти, еще не активировалась, но и так внушала опасность. И пока он стоял далеко, все было нормально, и лишь когда нас разделяло меньше 82 футов, меня словно сильно ударило по голове. Воздух наполнился запахом крови, появилась тошнота, а в ушах словно стоял крик агонии, словно кричали где-то далеко, на границе слуха. Ох, меня словно придавило сверху чем-то тяжелым. Погребальный демон. Уровень. 70. Раса. Демон. Класс развития. Необычный. Жизнь. 500. Энергия. 500. Атрибуты. Сила. 20. Ловкость. 25. Выносливость. 40. Реакция. 20. Черты. Естественное оружие. Зубы и когти. Созданное оружие, органическая цепная пила. Страшный, пугающий уровень. Нечеловеческая сила, Х2. Способность. Демоническое присутствие. Область в радиусе 25 метров пропитана излучением варпа, нагоняющий страх и ужас. Не прошедшие проверку силой воли, теряют способность думать. В худшем случае, впадают в безумие. Майер, у нас проблема, прохрипел я. Какая? И что у тебя с голосом? У меня тут, погребальный демон. На той стороне связи Майер подавилась воздухом, а голос стал взволнованным. Алекс, беги от него. Тебе с ним не справиться. Я, знаю, но эта скотина, стоит на пути к выходу. Во имя императора, изворачивайся как можешь, но не попадайся на удар. Его удары не заживут даже по выходу из барьера. Я иду. Минируй все. Я продержусь. Я надеюсь. И тут же мерцающим шагом ушел в сторону, ударившись боком об перегородку, что стояла в центре. Уходить пришлось потому, что этот демон приблизился ко мне и занес правую руку для того, чтобы располосовать мне лицо. Не знаю, сколько я скакал по помещению. Находясь на расстоянии больше 80 футов, я чувствовал себя хорошо, но стоило ему сократить расстояние, как мозг переставал толком соображать, и только интуиция, которая вовремя сигнализировала об опасности, спасала меня. Да и мерцающий шаг тоже помогал в этом бою. Но один удар я пропустил, левая рука прошла снизу вверх, попав по моему клинку и выбив его из рук. Его рука уже шла вперед, пытаясь меня проткнуть, когда раздались знакомые мне выстрелы. 3 пули ударили его в плечо, заставляя развернуться навстречу нападающего. Майер, а это была именно она, держалась на расстоянии, обстреливая демона очередью. Тряхнув головой, делаю ему подножку, отчего тот упал назад на какую-то консоль, и ее закоротило, ударив нашего противника сильным разрядом электричества. «Давай, уходим!» Раздался голос рядом со мной, владелица которого поднимала меня на ноги. Оказывается, я упал от сильного запаха крови и головокружения. Майер, а ты кого ждал? Быстро идем. Здесь все взорвется через 12 минут. Мы его убили. Слабо кивнул в сторону демона, чувствуя, как меня потихоньку отпускает. Как же, максимум вырубили его. Надо же было довести свои эксперименты до такого, что у них получился погребальный демон. Хорн наверняка смотрел на это и смеялся над людьми. Где этот выход? Кивнул в сторону, где находился нужный нам лифт. Чем дальше мы отходили, тем легче мне было дышать, словно включили вентиляцию. Лифт привел нас на второй этаж, при выходе из которого мы оказались на вертолетной площадке. «Высоковато», — произнес я, смотря вниз через перила. Высоты испугался. Ехидно улыбнулась Майер, правда, по ней было видно, что она нервничает. По сравнению с Хогвартсом, это даже не высота. Ты много взрывчатки заложила. Много. Вернее, всю. Всю, это сколько? Девчонка задумчиво прикрыла глаза. Я бы сказала, что нам желательно оказаться тут как можно дальше, минимум метров на 100, в любую сторону. Тут я подавился воздухом, представив, сколько потребуется для этого взрывчатки. Майер, ты совсем сдурела. Кто тебя учил столько взрывчатки ставить? Мой дядя, естественно. Приосанилась Астрид. Он у меня последний последователь Адептус Астартес. Системой он не владел, но это не мешало ему обучать меня нужным навыкам. Стрельба и взрывное дело – это одни из навыков, которыми я овладела. А их много. Господи, с кем я связался? Будем прыгать. Прыгнуть вниз мы не успели. Раздался громкий удар со стороны дверей, через которые мы прошли. Я даже не успел ничего спросить, как двери словно тараном вынесло. Следом за дверями пронесся огненный столб, который заставил нас отпрыгнуть в разные стороны. На сцене появился новый игрок, но такой знакомый. Погребальный демон. Уровень 10. Раса. Демон Кхарна. Класс развития. Редкий. Жизнь 2000. Энергия 2000. Атрибуты. Сила 40. Ловкость 55. Выносливость 80. Реакция 40. Черты. Естественное оружие. Зубы и когти. Созданное оружие. Органическая цепная пила. Страшный. Чудовищный уровень. Нечеловеческая сила. Х2. Берсеркер. Жажда крови превращает существо в неудержимого берсеркера, жаждущего бесконечной резни. Способность. Демоническое присутствие. Область в радиусе 25 метров пропитана излучением варпа, нагоняющий страх и ужас. Не прошедшие проверку силой воли, теряют способность думать. В худшем случае, впадают в безумие. Ночное зрение. Уровень развития максимальный. Питаемый резней, убивая живое существо, погребальный демон исцеляет себя. Прожилки демона горели ярко-красным, словно магма в венах нагрелась на полную мощность. Левая рука, что до этого была в неактивном состоянии, теперь работала, издавая мерзкий звук, словно включили ржавую бензопилу. От самого демона шел черный дым. Кажется, мы влипли. Вот и конец. Слишком силен, демон. Слишком. Майер сейчас лежала возле стены без сознания, отброшенная мощным ударом этого существа. Травма головы вроде несерьезная, но крови было много. Нет, не сразу ее отбросили. Она пыталась расстрелять его, а потом сошлась с ним в клинче. Но штык-нож пистолета против органической цепной пилы, итог был заранее известен. А я лежал недалеко от перил, пытаясь встать на ноги, но максимум встал на колени, опираясь в пол рукой. Из раны шла кровь, пусть и не слишком глубокой. Рана шла наискось снизу вверх, от живота до груди. Этот удар снял 130 очков здоровья. Вот же тварь. Его сила потрясала. И это еще не настоящий демон, а созданный. Майер говорила, что параметры настоящего погребального демона как минимум втрое выше, но нам хватило и этого. Ненависть, прорычал демон. Если бы были силы, я бы удивился этому, но сейчас не до этого. Гнев, злость. В каждом из вас есть эти эмоции. На каждого из вас устремлен взгляд моего господина. Даже в тебе, юный последователь, они есть, пусть ты еще не чувствуешь их и не осознаешь. По ушам ударил пронзительный звук, проникающий прямо в мозг. Система не работала, перед глазами мелькали цифры и буквы, будто она что-то искала. Или просто полетела ко всем чертям. Ох, как же болит голова. Вы все проповедуете об опасностях ухода от света мертвого императора, боитесь посмотреть, что находится за пеленой падения в бездну порока, смуты, саморазрушения и резни. Вы сами лишаете себя возможности вырасти, добиться успеха и преодолеть трудности, идя по пути, который ни к чему не приведет. Взмах руки, и на меня обрушивается рука пила, которую заблокировал мой клинок. Хех. А он, кажется, наслаждается моей беспомощностью, иначе убил бы меня сразу, а не сдерживая. Удар второй рукой отбросил меня к каменным перилам, а челюсть прострелила болью. Опираясь на перила одной рукой, смог привстать на одно колено, и снова блокирую удар. Рука пила демона заработала, высекая искры из моего клинка. Как же, близко. Вы, служители бога трупа, лжете сами себе, держа остальных в неведении. Принимая силу кровавого бога и убивая врага, вы становитесь для окружающих символом могущества и решимости, вы постигаете добродетель независимости. Вы слабы, но боитесь признать это. Боитесь признаться, что сила темного господина способна защитить ваши земли и ваших близких. И вам не понять, что когда потоки крови уходят от берегов, ярость господина становится неудержимой. Вы сами, в погоне за своей глупостью и верой в мертвеца, заставляете вспыхивать адским пламенем потухшие бури. Вы все питаете его, даже борясь за выживание. Ничто не остановит кровавого бога. Заткнись. Просто. Заткнись. Ты меня понимаешь, юный последователь. Я чувствую это в тебе. Просто подохни, тварь. Отправься, наконец, туда, где тебя никогда не найдут. А теперь ты осознаешь, пусть у демона нет губ, но было ощущение, что он улыбается. Гнев и злость. Путь моего господина, бог войны никогда не остановится, никто из его братьев не способен ему противостоять. Архитектору судеб не хватит отваги, чтобы перестать строить козни и открыто бросить вызов. Великому осквернителю не хватит сил, чтобы собрать достаточно ржавых мечей. Разоритель, всего лишь ничтожное извращение всего, что значит быть богом. Да заткни ты, свою, пасть. А тебе что надо? Обнаружен доступ к новому титулу. Согласны на активацию? Да, нет, согласен, во имя императора. Резкое движение вперед разрывает клинч, чуть отталкивая демона назад на два шага, одновременно с тем, как мое тело пронзило электричеством. Злобно рыкнув, оттолкнулся от перил, схватив двумя руками клинок. Восстань, разозлись, уничтожь меня, разозлись на свою слабость. Ты уже заставил себя встать. Наполни гневом свое сердце, возьми силу моего господина. Удар. Еще удар. Снова удар. Клинок пытался пробить защиту демона, который даже не двигался, не сходил с места. Еще один удар отскочил от руки демона, но продолжить мы не успели. Раздался звук включенной пилы, и демон выгнулся, грозно зарычав. «Ты обо мне забыл, демон!» Голос Майер был словно громом среди ясного неба. Из-за плеча выглядывали ее глаза, которые коротко показали мне в сторону. Я резко отпрыгнул вправо, как раз тогда, когда раздались выстрелы. Грудь демона взорвалась фонтаном крови, а мини-пила Майер вышла из позвоночника. Следующий удар был нанесен ему в шею, следом пинок ноги оттолкнул его на три шага назад. Выстрел. Еще один. Очередь по ногам и в голову. Последняя пуля разорвала ему пол головы, но это не мешало демону жить и издавать звериный рык. Зарычав следом за ним, я поднялся на ноги и побежал на него, врезавшись и оттолкнув назад. Демон, не удержавшись на ногах, стал заваливаться назад, ломая перила, и острые камни пробили его грудь. «Алекс, успокойся!» Крик Майер и ее ладонь, что крепко сжала мое плечо, отрезвила меня. Оказывается, я стоял над демоном, просто опуская на него клинок, словно пытаясь разрубить его на куски. Единственный целый глаз смотрел на меня с усмешкой. «Надо уходить, тут сейчас все взорвется. Прыгаем!» Напарница прыгнула вниз, я... Моргнув, уже собирался прыгать следом. Запомни, юный последователь, в каждом из вас есть семена хаоса, и ты не исключение. Спустя 10 минут, я думал, что сдохну. Если честно, я тоже пару раз так думала, проговаривала напарница, водя ладонями по моей ране. Ладони светились золотисто-желтым светом, убирая боль. Еще никогда не встречала так близко демона, пусть и созданного. Вернее, встречала, но обычно нас было как минимум пятеро, а тут, ну уж прости, что я такой слабый, фыркнул я, увидев, что напарница закончила. Я вообще не планировал, что когда-либо ввяжусь в такое. Да я и не обижаюсь. Если бы не мой отец и дядя, возможно, и я бы не знала об этом всем. Так что тебе повезло, что нас забросило в один барьер. Это да. Правда, как я понимаю, теперь мы разойдемся по своим мирам, когда расформируешь команду. Конечно, но сейчас перед глазами появилось сообщение о, как бы смешно ни звучало, добавлении в друзья. Интересно, если честно. Ну вот, теперь мы можем связаться, если что-то произойдет. Надо будет тебя с остальными познакомить, но потом. Сейчас я хочу только спать, да и тебе бы не мешало отдохнуть. О, и еще кое-что. Из инвентаря напарница достала две книги с навыками, протягивая их мне. Держи. Изгнание мне не очень нужно, а вот исцеление тебе пригодится. Пользуйся на здоровье. Спасибо, но мне нечего дать в ответ. Да и не надо. Ты мне помог с барьером, да и как напарник ты оказался очень даже ничего. Так что буду рада, если еще встретимся. Удачи. И исчезла. Барьер медленно стал пропадать, возвращая меня назад, в мой мир. Грудь еще побаливала, но хотя бы не так, как до этого. Спасибо, Астрид. Как же хорошо, что я заранее запасся дополнительной одеждой, теперь главное маме не попасться. А да, Хогвартс. Я внезапно захотел сюда попасть, так как чувствовал себя в безопасности в этих стенах. Никаких барьеров хаоса, погребальных демонов и хаоситов. Обычная учеба и шанс побыть обычным парнишкой. Поезд ехал очень медленно, но наконец, вечером, я уже был в большом зале, сидел за столом и жадно поглощал ужин, держа себя в рамках приличия. В отличие от одного рыжего, но мне на это было все равно. Во всяком случае, сейчас. Алекс, ты что на каникулах делал, что ты в таком состоянии? В каком таком, Гарри? Ну, словно по пещерам со зверями лазил. Или с монстрами. Выглядишь бледно, да и седых волос больше стало. Ешь так, словно месяц не ел. Друг мой, ты бы на уроках таким внимательным был. Давай ешь, и идем спать. С завтрашнего дня у нас учеба начинается. Подняв взгляд, я увидел обиженную моську друга. Ну что ты так смотришь? Я даже представлять не хочу, что было бы, если бы в том барьере ты оказался со мной. Гарри, скажем так, я кое-что видел, но сейчас сказать не могу. Понизил голос, чтобы меня услышал только он. Благо, рядом сидел. Что-то связанное с тем, что ты тогда говорил. Ну, что у тебя есть какая-то тайна, именно. Просто сейчас я не знаю, как об этом рассказать. Клянусь, что когда получится, я обязательно тебе расскажу и даже покажу. Причем первому. Веришь? Тебе верю. Но смотри, я не забуду. Уж я это знаю, тихонько хмыкнул, возвращаясь к еде. Закончив ужин, мы все отправились в свои спальни, где я завалился в кровать. Помимо нового тренировочного барьера «Проклятый особняк» у меня появилось несколько новых уровней, и что важно, очков атрибутов и жизней. За прохождение того барьера я получил сверху 6 очков атрибутов и 6 к навыкам. Об этом я узнал только сейчас по одной простой причине: все эти дни, что я был на каникулах, я систему не открывал, не хотелось. Я посвятил себя отдыху и попыткам спрятать от мамы рану, что пересекала живот и грудь. Иначе я бы потом не отбился от вопросов. Еще один плюс – 3000 золотых. Правда, это сейчас мне не настолько важно. Сила, выносливость, сила воли, телекинез, пирокинез, прошептал я, рассматривая свои параметры. Тело привычно выгнулось от боли, после чего измученный усталостью мозг отключился, отпуская меня в спасительную темноту. Скорее бы головная боль прошла. Имя. Алекс Марк Кеннери. Возраст. 11 лет. Уровень. 12. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Титул. Посвященный 400/1200 опыта. Начинающий маг. Рекрут 800/1500 опыта. Жизнь. 270/270. Энергия. 270/270. Очки опыта. 100/2600. Очки маны. 710/710. Атрибуты. Сила. 14. Ловкость. 14. Выносливость. 20. Интеллект. 16. Мудрость. 8. Реакция. 7. Сила воли. 13. Харизма. 7. Свободных очков атрибутов. 0. Вторичные атрибуты. Интуиция. 50. Обнаружение. 15. Удача. 6. Навыки. Активные навыки. Медитация. 30 уровень, Актерское мастерство 11 уровень. Телекинез 15 уровень. Пирокинез 15 уровень. Пассивные навыки. Знание трав 21 уровень. Навыки повара 20 уровень. Навык зельевара 5 уровень. Ночное зрение. Уровень развития максимальный. Стойкость 13 уровень. Магическое поглощение 2 уровень. Наблюдательность 12 уровень. Скрытность 15 уровень. Владение одноручным клинком 24 уровень. Свободных очков навыков 0. Активные эффекты. Защита разума. Шанс проникнуть в ваше сознание низкое, если только человек не боится лишиться разума. Жажда жизни. Несмотря на все, вы еще держитесь за этот мир. Убить вас задачка не из легких. Повышенная температура тела. Естественная температура вашего тела увеличена. Стойкость к жаре и холоду увеличена. Негативные эффекты. Небольшая масса тела. Вы весите меньше, чем должны для своего возраста. Уровень жизни и энергии слегка снижен. Выносливость снижена. Скорость восстановления энергии и уровня жизни слегка снижена. Головная боль. Скорость восстановления энергии снижена. Заклинания. Изучаемые. Инсендия. Заклинание воспламенения. Тип огненная стихия. Воспламеняет цель. Изучено на 87%. Используемые. Репарифорга. Заклинание сбрасывания. Тип. Трансфигурационное заклинание. Отменяет незаконченную трансфигурацию. Использование. Навести на цель и произнести заклинание. Уровень развития. Мэкс. Алахомора. Отпирающие заклинания. Отпирает замки, на которые не наложены посторонние чары. Использование. Приблизить палочку к замку и произнести заклинание. Уровень развития. Мэкс.